Наконец спросила сухо и отчужденно. «Но мы как, заявление только подадим?» «Какие заявления? Соевая моя! Тотчас и окрутят!» Дима положил ей ладонь на плечо, приобнял, подтолкнул легонько. «Давай, быстренько! У меня уж тут схвачено все, девочки ждут».